Мы начинаем очередной урок Швея Сулам, 54, страница 49, строчка 35. Новая статья у нас. Магу роэй микней Аврам, вероэй микней Лот. Бавода. Очень сильная статья это. Что значит пастухи скота Авраама и пастухи мелкого скота, тоже обе там, в обоих случаях, и пастухи мелкого скота Лота в духовной работе. Микне – это мелкий скот, как Авраам, Авраама, так и Лота. Ну, я считаю, что рассказ Торы в общем плане каждый из вас читал, ибо это невозможно каждый раз это все рассказывать, как это рассказывал, что Авраам вышел с Лотом, своим племянником, и пошли в страну, которую Творец должен был, Ашем должен был показать им, Аврааму, и так далее. Тридцать восемь. Гакатув омер вейхи рив бен роэй микней Авраам увен роэй микней Лот. Точка. 38. А Акатув омер. Писание говорит. Святое Писание говорит. В Лехлеха. В главе Лехлеха. Иди себе. Вот мы сейчас еще раз разбираем это. Иди себе. Иди для себя. Вайги рив бен роэй микней Авраам. И был спор между пастухами малого скота, мелкого скота Авраама и между пастухами мелкого скота Лота. 39. Ваамар. Альзе Баля Сулам. Шиньян Микней Фирушо Киньяним. Шагарив Гая Вен Роэй Микней 40 Авраам. Шагем Амру. Эх Ехолим. Лизекот лекиняним руханиим, шеем пхинат Авраам, гайну давка 41 пхинат Авраам, шеги лемала мигадат, ше пхинат Авраам гу, а я Ав гаемуна. Точка. Очень-очень-очень тонко и очень аккуратно надо с этим обращаться. Тоже здесь без иврита абсолютно ничего нельзя понять. Со всеми значениями, тонкими указаниями, скрытыми. Смотри. 39. Вамар альзе Бааля Сулам. И Бааль Сулам сказал на это. Здесь стоит не его имя, а стоит, как сказать, предикат, который, ну, я уже говорил, да, как предикат, которым называл Барух своего отца. Мой учитель, раби, учитель, и так далее, и так далее. Но мы это не называем, просто говорим Бааль Сулам. Вместо этих всех, вот это два раз, два, три, четыре, пять, шесть, сколько там их? Восемь сокращений из восьми букв, мы это называем просто Бальсулам. И сказал на это Бальсулам Шиньян Микне, что аспект Микней, смотри, Микней это мелкий скот. А мелкий скот, он, вот это слово Микней, оно происходит от слова кана. Покупать, приобретать. Так он объяснил так, что аспект Микней, то есть мелкий скот, от чего это, что это такое? Тора использует это слово. Он говорит, пирушо означает, его значение означает киньяним, приобретения. Это от слова кана. Приобретения. Шегарив гая, что спор был. Вен роэй микней Авраам. Между пастухами микней мелкого скота или приобретений Авраама. Шеем амру, что они сказали. Эх, ехолим лизакот лекиняним руханиим. Как мы можем удостоиться духовных приобретений? Шехем бхинат аврам, что они, которые духовные приобретения, что они аспект имени, то, что был Авраам, его имя было Аврам, что это духовные приобретения, они аспект Аврам. Что это означает? Ав, я даю сразу маленькое пояснение, Ав это отец, а Рам это будет возвышенный. Что это Аврам, возвышенный отец, как бы, мы, так, между прочим, просто. И мы как знаем, это Ав это отец, то есть причина. Так? Причина возвышенности духовного. Айну, то есть давка именно 41 бахинат рам. Именно аспект рам возвышенности. Возвышение. Шеги лемала мигадат. Что это выше знания. Ше Бхинат Авраам. Гу гая ав гаймуна. Смотри, что он говорит. Что аспект Авраам. Потом прибавилась буквочка гей к его имени. Авраама. Что аспект Авраам. Это было. Это, что это было отец. Что он был отец веры. Ав. Видишь, первое. Ав. Отец и вера. Это возвышение. Как это тонко надо нам сейчас все подходить к каждому кусочку текста совсем более, более четкой перспективой, более тонко, глубоко и без спеха. 42. Ше-ав-рам пирушо. Ше-гу-ха-я-ро-це. Ше-ав милашон аба. Не, ше-гу милашон ава. Ава. Имею в виду новое слово у нас. Гайну. Хмо шекатув. Вело ава 43 лешалхам. Точка. Еще другое у нас есть сейчас указание, тонкое указание. 42. Ве ше ав рам пирушо. Что ав рам разделенное на два слога и значение от имя Авраама. Что Авраам означает Шигу гая роце, что он хотел, что у него, понимаешь, роце это хотел. Что шигу гая роце, что он хотел, каким образом мы это видим, смотри внимательно. Шеав, что ав, отец, смотри. Слово ав, отец. Происходит это слово милашон, ава, оно от слова ава, желать. Есть такой глагол ава. Очень такой тонкий, всего таких пять глаголов, которые начинаются с алев и кончаются на гей. Всего в пять в иврите осталось. А больше и не надо. Но именно пять их осталось в иврите. Тонких слов начинается на алев, три буквы всего, и три или может, ну три, а в общем-то три. И кончается на гей. Очень старых глаголов. Так вот, он говорит, что, что он желал, что Ав, он говорит, жирным шрифтом, отец, происходит от слова Ава, желать. Совсем другое у нас направление, смотри, да? Значит, теперь Ава, отец, это тот, кто желает, смотри, желает. Гайну, хмоши готов, то есть, как написано. Он нам дает нам цитату. Вело ава 43 лишалхам, и он не желал отослать их. Шалах это послать. И он не желал их отпустить, можно сказать. Лишахлам. Может быть, это в Торе, в то, что по отношению к относится к фараону. Такие слова есть. 43. После точки. Рам. Некра лемала. Точка. Слово рам. Жирным шрифтом. Некра называется. Лемала означает, называется. Лемала вверху. Точка. Зотомерет. 43. Далее. Зотомерет Шеаврам Галах Лемала Ми Гарацон Шееш Бадам Шеганикра 44 Рацон Лекабель Улемала Ми Гарацон Шееш Баадам Ханикра рацион ладат улегавин машигу осе вело 45 роце легамин. Точка. Очень и очень глубоко, о чем он говорит. И очень поможет нам весьма продвинуться в духовной работе. Что он сейчас нам сказал? Смотри внимательно. То есть он нам сказал Авраам. Имя Авраам. Тот, кто отозвался на призыв Творца пойти, не зная куда, в страну, не зная где она находится. И он нам объясняет это совершенно уникальным образом. Слова великого Иуды. Что Ав и Рам, да? Ава нам сказал, что Ав происходит от слова Ава, желает. А Рам это выше. Так смотрите теперь, что он сейчас нам раскладывает это все. 43 после точки. Зотомерет, то есть. Ше Аврам, что Аврам. Галах лемала пошел выше. Мигарацион шеешба адам. Желание, которое есть в человеке. Правильно? Аврам желал высшего. То есть пошел выше желание, которое есть в человеке. Аникра, что называется, 44. Рацион лекабель, желание получить, это то, что есть в человеке. Улемала мигарацион шеешба адам. А то, что выше желания, которое есть в человеке, ганикра называется рацион ладаат улагавин. У человека, что есть человека, в человеке, что есть, это что есть у него? Смотри, желание знать и понять, это есть в человеке. Смотри внимательно. А он пошел выше этого знания, этого желания знать и понять. Маши Госе, то есть у человека, то есть какое желание знать и понять, что он делает. Это желание нашего мира. Человек, человек мира, нашего мира, он это желает. Так вот, он пошел выше этого. Вело 45 роце лагамин. И не хочет верить. Это желание, этот человек, обычно человек нашего мира. Видишь, он еще раз он говорит. То есть, что такое желание получить? Он дает нам великие определения. То есть, он пошел выше, Авраам, еще раз. Желание, которое есть в человеке, которое желание. Он, значит, дает нам определение этого желания, которое есть в человеке. Желание, рацион, ладаат, улагавин. Желание знать и понять. Маши Осе, что он делает, человек? Вело, роце, леамин, и не желает верить. Это человек. 45 после точки. Ваврам, галах, лемала, мибет, эйле. Гайну, бифхинат, моха, вылиба. В Авраам, а Авраам пошел, галах, пошел лемалами бетейлы, выше этих двух. Гайну, то есть, бихинат моха улиба, то есть в аспекте моха улиба, в аспекте головы, то есть мозгов, знания, улиба и сердца. Понятно, почему? Он сказал два у нас. Желание получить. Помнишь, да? Он нам дал, посмотри, на строчка 44, он нам дал жирным шрифтом два определения, что есть в человеке, оба. Рацион лекабель, желание получить, это где? Находится в сердце. Это либо относится к сердцу. Рацион лекабель, желание относится к сердцу. А второе, что у него есть, видишь, тоже жирным шрифтом, рацион ладаат улагавин, желание за желание знать и понять, это относится к моха, это относится к голове. Так он, что сделал, говорит Авраам? Авраам пошел выше этих двух аспектов. Выше моха и выше либо. Это два арамейских понятия. Как выше знаний и выше сердца. То, что мы учим, относится полностью к нам. Полностью к тому, чтобы себя тоже так же настроить, как Авраам. Точка. 45 после последней точки. Везе никра роэй. Ширак 46 бадерах зе. А я роце легадрих этот смо. Точка. Везе никра роэй. И это называется пастухи. Или пастух. То, что там стояло, пастухи. Что значит это? Ширак бадерахзе, что только таким образом, по этому пути, он говорит, таким образом, гаяроце, он желал, легадрих этот смо. Инструировать себя. Нет такого слова. Дать себе инструкцию, то есть себя, вести себя. Леодрих это инструктировать. Инструктировать себя, то есть не инструктировать себя. Есть настоятель, да, есть такие настояния. Наставлять себя. Наставить есть? Себя. наставлять себя, то есть вести себя. Сорок семь. Маши им кен. Роэй микней лот. Точка. Маши им кен в противоположность. Роэй микней лот. Пастухам мелкого скота лота. Или приобретений лота. Правильно? Пастухи приобретений лота. Что они то, на чем они... То, над чем пастухи Лота как бы, на что они обращают внимание, что они, как бы сказать, стремятся, и над чем они охраняют, что они охраняют и так далее. Точка. 47. Шейниан Лот, Никра, Альма, Деит Латья, Милашон Клала. Акавана, 48. Легарацон лекабель. Шигу вхинат нахаш. Гайну арацон лекабель лецмо. Шелот гая. Меркава левхинат нахаш. Очень и очень, очень тонко. Смотри внимательно. 47. Здесь очень много есть глубиннейших уровней. Шейниан лот, что аспект лот. Кто такой лот? Никра называется. Альма де итлаты. Его это на арамейском называется мир проклятия. Потому что лот, лот это от слова атлата, лота. Ламетет. И это на арамейском означает проклятие. Милашон клала. От слова клала. На иврите это будет клала. Проклятие. Акавана. Что это означает? 48. Что это указывает? На ларацон лекабель. Желание получить. Шегу вхината нахаш, что это аспект нахаш, змеи, змея. Гайну, то есть, арацон лекабелла отсмо, желание получить ради себя. Это змей, человек. Шелот гая, смотри внимательно, что он говорит. Шелот гая мерковал и вхината нахаш, что лот был мерковой, колесницей, носителем. Левхинат анахаш, аспекта змея. 49. Вегем гаю омрим, шеану црихим лалехет, леганот эта цмейну, ки хах бара габоре эта невраим. Им, следующая страница, 50-я, первая строчка, арацон, лекабель, летоэлет ацмо, ахерет, логая, вара, это рацон, лекабель, точка. Возвращаемся к предыдущей странице. Сорок девятая строчка, последняя. Вегем гаю омрим, и они говорили, то есть пастухи Лота говорили, шеану црехим лалехет леганот эт ацмейну, что нам необходимо идти таким образом, чтобы наслаждать нас, наслаждать нас самих. Кихах бара габоре эт невраим, ибо так создал сотворил Творец творение им следующая страница, 51 строчка. Арацон лекабель, с желанием получить, летуэлет ацму, ради себя. То есть, ради собственной выгоды человека. Ахерет лога я вара это рацон лекабель. Иначе он бы не создал желание получить. Понятно? Логический вывод у них был. Понятно? Головой. Внутри знания это совершенно правильно. Внутри знания это с этим никак нельзя спорить. Точка. Вехи ми осе давар баулам два велолы иштамеш имо. Точка. То есть они головой, правильно сказали, понимаешь, они в головой, они дали вывод свой. Внутри знания они объяснили это. И вот они говорят так, он же сделал так. Иначе зачем бы он создал желание получить, правильно? То есть логично, все логично. Вехимиосе, давар, паулам. Они так говорят, смотри. И они так говорят, они говорят, что а разве тот, кто делает что-либо в мире, а разве кто-нибудь сделает в мире что-либо, велоле иштамеш ему, чтобы не пользоваться им? Точка. То есть надо использовать два. Лахен, шебара, вану. Арацон лекабель. Лахен муталь алейну лавод бешвило. Кидей шарацон три. Лекабель. Яках эт гамилуй шило. Ахерет никра шабуре вараото лерик. Смотри, какая логика человека нашего мира. Смотри, который проклятие берет на себя. Вместо самого лучшего. Смотри. Два. Лахен. Поэтому они говорят эти пастухи Лота. Шебара вану рацон лекабель. Тот факт, что он создал в нас желание получить. Лахен. Поэтому муталь лейну. Возложено на нас. Лавод бешвило. Работать на него. Кидей Шагарацон три лекабель, чтобы желание получить, яках это милуйшило, дало свое наполнение. Ахерет, иначе, не краша аборева рауто ларик, иначе называется это, получается это, что Творец создал его попусту. Четвертая строчка. Лахен кашеану медабрим бхината авода. Аз ген бхинат Авраам веген бхинат Лот нимцаот багуф в пять эхад. Точка. Очень важно, что он сейчас говорит. Это очень-очень принципиальная статья. Очень важное для нас, для духовной работы. Четыре. Лахен поэтому кашеану мы добрим бифхината вода, когда мы говорим в аспекте духовной работы. Азгем бифхинат Авраам, тогда как аспект Авраама, вэгэм бифхинат Лот, так и аспект Лота, нимцаот, находится, багуф, пять эхат в одном теле. Пять после точки. Веешь махлокет бегуфо шель адам. И есть разногласие в теле человека. Двоеточие. Ешь шеда там. Им бхинат Авраам. Веешь шемитсададим. Лехефах. Шесть. Ше да там ги. Им хинат Лот. Точка. Пять после точки. Вы ешь. А после двоеточия. Ешле да шеда там им пхинат Авраам. Есть такие в теле человека. Есть такие, что чьи мнения они в аспекте с аспектом Авраама, у которых есть мнение, которое с аспектом Авраама. То есть мысли, желания и так далее. Воеш шамитсададим легефаха. Есть такие, которые с их стороны, они противоположны. Шесть. Шеда там ги им пхинат лот. Чтобы их мнение, их разумение, можно сказать тоже, их разумение, они с аспектом лота. То есть поддерживают аспект, позицию лота. Шесть после точки. Лахен ешри в байнаем. Поэтому есть спор между ними. Внутри человека, двоеточие. Это я добавил, внутри человека. Что он сказал нам? Беэйзе офен цариха адам лейтнагег бавода. Беэйзе офен, каким образом? Цариха адам, должен человек лейтнагег бавода, вести себя в духовной работе. Сем. Айну им Аводат Адам ги летоэле таборе увигдей легагия лазе. Цариха Адам лалехет лемала восім мегадат. Шезегу вхінат Аврам. Шесть. После точки лахен. Поэтому. Я сказал уже. Еш Риев, лбейнайгем, есть спор между ними. В одном человеке. Бейзе офен царих, мы сказали уже, каким образом? Гайну сем, гайну. То есть, има водата адам гилэ туэлэ таборэ? Является ли работа человека, служит ли работа человека для, ради Творца? Или лучше сказать так, если, им это если работа человека, она ради Творца, дословно. Увигдей легагия лазе, и чтобы прийти к этому. Цариха адам, где должен человек, лалехет лемала мегадат, идти выше знания. 8. Шезегу вхинат аврам, что это аспект. Жирными буквами. Аврам. Аврам, да, Ав, как мы говорили, что это желает возвышения, так или нет? Ава, мы говорили, желает возвышения, желающий выше, идти выше знания. Возвышение, мы говорили, это высшее знание. И желающий идти выше знания. Аврам означает желание, мы знали, мы уже говорили. Точка. О, витохадат, шигу вхінат рацон лекабелі тоелет ацмо. Дівіть, вегіот шалегая цімцум вегестер. Лахен вхіна зо нікрет лот клала. Шаейн шум тов веонек десять. Шагайта Вамахашевета брия, ехула ликанес шама. Венишара вивхинат халаль пануй миор. 8. После точки. О, витохадат, или же, то есть вторая перспектива. О, витохадат, или же внутри знания, чтобы он шел внутри знания. Шигу логикой. Шигу вхинат рацон лекабель литуэлет ацмо, что это аспект желания получить ради собственной выгоды. Ради себя. 9. Вегиот шеалеа я цимцум ваэстер, а так как на это желание, на нее, дословно, на это желание было цимцум, сокращение, вегестер и сокрытие. Лахен бхина зо некрет лот, поэтому этот аспект называется лот жирным шрифтом. Клала, проклятие. Шеэйн шум това онек, что абсолютно никакое добро и наслаждение настоящее. 10. Шагаитава Махашева Дабрия, которое было в замысле творения. Ехулала и Канешама не может туда войти. Ванишара Вивхинат Халаль Пануйми Ор. И она остается в аспекте полого, пустого от света места. Еще давай одну сделаем. 11. Немца бавода некраро эй. Гайну амадрих эх легитнагег. Альдерах шемоше некраро эй. Рия 12 мегемна. Шегу гая мадрих эт ам Исраэль им пхинат эмуна. Точка. Еще одно. Лот в Авраам, Игью, Пируш, Ецер, Тов, 13, Ше, Баадам, Им, Гаецер, Гара, Ше, Баадам. Вот это хорошее у нас. На этом мы сможем закончить. Я еще раз еще переведу вот это. 11. Немца. Находим. Получается. Бавода в духовной работе. Некраруэй называются пастухи. Что такое пастух в духовной работе? Гайну, то есть, амадрих, эх, лагитнагек. Очень тонко. Тот, кто наставляет, как вести себя. Альдерах шемоше некрар рыя маэмна. Так же, как и Моше назван на арамейском «Рея Маэмна», тоже комментарий такой есть в Зоаре. Как и Зо, как и Моше назван доверительный пастырь, пастырь. И доверенный пастырь. Доверенный пастырь. 12. Шегу гая мадрих это ам Исраэль, что он наставлял народ Израиля. Им пхинат эмуна. Смотри внимательно, очень тонко. Что он оставлял народ Израиля аспектом веры. Точка. Лот ва Авраам. То есть в этом ракурсе получается 12 после точки. Лот и Авраам. Егью Пируш будут означать эти два имени. Два. Гаецер Атов. Доброе начало. 13 шеба Адам, что в человеке есть. И маейцера ра шеба Адам с злым началом, что есть в человеке.